Если бы я был на месте сатаны, то, получив известие о появлении Драккара, первым делом приказал бы караулить именно Мели. Но этот парень, кто бы он ни был, судя по всему, оказался типичным американцем. Ограниченным, самоуверенным и недальновидным. Скорее всего, он просто не подумал, что чужак может вмешаться в местные дела. И почти так же точно, что гроза Тихого океана редко встречался с европейцами. Когда мы выбрались на берег, начинало светать. Только-только, но вполне достаточно, чтобы не сбиваться с дороги. Мы выбрались к речушке, впадавшей в залив. Справа от нас начинались поля, засеянные уже налившейся золотом пшеницей, а кое-где полосками кукурузой. Спереди тянуло дымом. И полевая дорога вскоре вывела нас к сожженному мосту. Точнее, он был сперва сожжен, очевидно, защитниками острова, а потом наскоро восстановлен, просто положены бревна. На той стороне, за садовыми насаждениями, дымил подожженный маяк. А с этой стороны видны были полдюжины сгоревших и разметанных вигвамов. Несколько человек, перекликаясь, возились около трех больших, поднятых на столбы амбаров. Три трупа лежали аккуратным рядком около берега, еще пять или шесть, просто разбросаны вокруг в притоптанной траве и пшенице. Вадим тронул меня за рукав и указал глазами на тела двух девчонок, уже безжизненные, распятые между вбитыми в землю колями. А пацана со всаженным в голову томагавком, обвисшего на веревках у одного из опорных столбов, я увидел сам. Ну что ж, обычные развлечения для мерзавцев, достаточно сильных, чтобы метнуть топор или поставить свою палку, но недостаточно людей, чтобы иметь совесть. «Около дюжины», — заметил Джек. Он не сгибал лука, а держал ладонь на рукояти меча. «Мелочи», — небрежно сказал Сергей. «Надо только взять живыми парочку и никого не упустить». Заметили, кстати, чем больше кто-то увлекается вот такими вещами, тем хуже он сражается. «Зайдем отсюда, со стороны поля», — приказал я, обнажая палаш и дагу. «Прижмем их к реке. Вадим, Йенс, на вас по одному пленному». Немец кивнул. Вадим проворчал. «Да сделаем!» Сейчас он был похож на самого себя, прежнего, и ответил мне, когда я ему подмигнул. Мы спустились с пригорка из-за кустов, на котором наблюдали, и, войдя в посевы, бесшумно заскользили вперед. Я опередил остальных, просто в силу привычки, и, очевидно, все-таки нашумел. Недостаточно, чтобы серьезно кого-то обеспокоить, но когда я вышел на край, то мальчишка, что-то лопавший из берестяного короба, поразительно похожего на наш русский туесок, смотрел именно в мою сторону. Остальные были повернуты к нам спинами. Я поймал глазами недоуменный взгляд пацана и, покачав головой, поднес лезвие даги к губам. Но парень то ли был достаточно храбрым, а скорее просто не мог поверить в то, что появился кто-то более опасный, чем они. Туесок упал на землю, там оказались крупные ягоды. Мальчишка заорал, выхватывая палаш. Прожил он ровно столько, сколько мне понадобилось, чтобы сделать три прыжка, после чего я неудачно ударил, а из шеи свистнула кровь. Краем глаза я отметил, что Йенс показал. Германцы умеют метать топоры не хуже, чем местные томагавки. Со ступенек одного из лабазов падал с топором в голове аркебузир. Смешно. Похоже, они еще не верили, что проиграли. Тот, с которым я столкнулся вторым, отбил два моих удара, а третий я направил стык в стык в основание клинка. Мой палаш не подвел. Рукоять его палаша с визгом разлетелась, а руку мальчишка прижал к животу вместо того, чтобы выхватить хотя бы тесак. Недоуменные, неиспуганные, синие глаза мальчишки расширились, словно собираясь выплеснуться из орбит. Он приоткрыл рот, и все, я разрубил ему голову. Больше мне драться было не с кем. Один из пиратов улепетывал по мосткам, но Джек, подойдя к реке, не очень спешно натягивал лук. Когда он положил стрелу на тетиву, мальчишке оставалось метров 10 до первых деревьев, но разделявшие их с Джеком жалкие 30 метров были просто смешным расстоянием для путешественника. Стрела прошила бегущего на вылет, где-то в области левой лопатки и вошла в дерево. Мальчишка рухнул сразу. Джек зевнул и молча отправился за стрелой. «Царапнули», — сказал за моей спиной Сергей, и я, обернувшись, увидел, что он затирает обильно кровоточащую рану в левом плече. «Ерунда», — ответил он на мой взгляд. Около ног Йенса стоял на коленях мальчишка, которому он крутил руки, упираясь коленом в спину. Лицо мальчишки было искажено, в глазах закипали изумленные слезы. Очевидно, до него стало доходить, как это, когда больно. Вадим подтащил второго, уже связанного, руки у лопаток, на горле петля. Обоим пленам было лет по 14. Крупные ребята, куда плечистее меня и более рослые, со светлыми волосами и глазами. «Очень хорошо», — заметил я, вытирая палаши штаны ближайшего убитого. Осмотрев клинок, я удовлетворенно кивнул. Зазубрин не осталось. Джек возвращался, досадливо махая рукой. Не смог вытащить стрелу, ясно. Вопросы следующие. Сколько людей? Где третий корабль? Как расположены силы? Каковы планы? Где сам сатана? Отвечаешь ты. Я указал на того, которого скрутил Йенс. Он выглядел более испуганным. И по порядку. Сколько у вас людей? Всего. Мальчишка отчаянно огляделся и заревел уже в голос, не стесняясь. «Это несодержательно!» — Йенс ударил его коленом в спину. «Отвечай князю! Подними-ка его!» Подошедший Джек достал охотничий нож и распорол ремень штанов, которые упали к ногам мальчишки. Тот задергался, но Йенс врезал ему ребром ладони по почке, ругнувшись по-немецки. Джек обошел мальчишку и приставил нож к его горлу. «Не забрызгайся», — посоветовал ему Сергей глазами, приглашая меня принять участие в ломке, но я не мог. Не потому, что жалел этих двоих, я вспомнил город света и не мог. Как ни странно, но мое молчание тоже легло в строку. Видя, что я отношусь к происходящему как-то не так, мальчишка истошно закричал: «Мистер!» Как я уже упоминал, я был меньше ростом и субтильней комплекцией. «Мистер, бога ради, не позволяйте им, я все расскажу, пожалуйста! Ну, пожалуйста, умоляю вас!» «Сколько людей всего?» — повторил я вопрос. Мальчишка нагнулся за штанами, но Сергей наступил на них ногой и удержал за волосы. «Ну нет, еще ничего не кончилось. 172...» Он сглотнул, отчаянно огляделся и поправил. «168!» «Это с тобой и вот с ним!» Я кивнул на второго пленного, все еще стоявшего на коленях. «Или... с нами!» «Ну это ты зря!» — миролюбиво и почти весело сказал Йенс. «Значит, 166. Где третий корабль?» — задал я следующий вопрос. «Там, у маяка!» — он слабо махнул рукой. «Вы с него?» «Да, с него!» «Сколько людей у вас? Где?» 48 у нас, там, на той стороне реки, обыскивают местность, а мы передовой отряд, остальные возле крепости». 118, подсчитал Вадим. «Ну, кажется, мы узнали все, что хотели». «Не совсем», — возразил я. «Как на самом деле зовут сатану?» Ответом мне был изумленный взгляд. «Не знаю, никто не знает, да и зачем?» «Действительно, зачем?» — согласился я. «Вот теперь все. Ну что, становись на колени!» Я достал палаш. «Отпусти его, Йенс!» Йенс разжал руки, и мальчишка опустился на колени, завороженно глядя на мой клинок. Он сглатывал и облизывал губы снова и снова, а глаза подергивались маслянистой пленочкой последнего понимания. «И ты будешь рубить?» — с любопытством спросил Вадим. «Вон там лежат девчонки», — ответил я. «Ты видел, что с ними сделали?» И, отвернувшись коленом, тронул плечо пленного. «Поудобней встань, шею вытяни, волосы убери». Он покорно выполнял мои распоряжения, только никак не мог отвести взгляд от клинка. «Так, все, хватит», — сказал Вадим и, отойдя в сторону, уставился в поля. «Нервы», — сказал ему вслед Йенс. «А сможешь обоих в один мах?» «Ставьте рядом», — сказал я, — «сейчас попробую». Этот парень упирался, но вяло, как-то обморочно, а когда его поставили на колени, остался стоять точно так же, как и первый. «Может, хотите помолиться?» — осведомился я со смешком. «Олег, это уже лишнее», — заметил Джек. «Хватит их мучить, они все-таки не урса, кончаем шутить». «Да я и не шучу», — ответил я и нанес удар. В тишине было слышно, как блюет от страха тот, второй. Первый, что без штанов, обделался в тот момент, когда мой палаш замер, коснувшись его кожи. Просто непроизвольно опорожнил кишечник, уже представив себя мертвым. Говорят, отрубленная голова еще несколько секунд видит и осознает окружающее, хотя точно этого я не знал и не стремился проверить. Пачкать палаш кровью трусов я не стану. Увижу вас здесь с оружием в руках — убью. Вадим, сигнал нашим!